Это ощущение еще жило во мне. Я дружил с водой, с текущей водой. Я слышал шум большой реки, катящей нам навстречу, потому что мы ехали на север, а она текла на юг, к городам у моря, и плескалась тяжело и широко, как делают все большие реки. Я перевел взгляд с реки на мать, сидевшую прямо напротив, на ее лицо, на которое то ложился, то исчезал свет в такт мельканию мачт и столбов, мостов и деревьев. Глаза были закрыты, набрякшие веки легли на круглые щеки, и казалось, как будто единственно правильным для этого лица было спать. И я подумал, вот черт, сам смылся, а меня бросил с ней. Да нет же, я любил свою мать, тут другого слова не скажешь. Но будущее, которое я читал на лице перед собой, было не таким, каким я его себе рисовал. Стоило просто посмотреть на это лицо 3 минуты, не отрываясь, как мир сдавливал плечи с обеих сторон. Дыхание вдруг стало по-собачьи коротким. На месте больше не сиделось. Я встал, вышел из купе в коридор и стал у окна смотреть в другую сторону, где мимо поезда летели поля, уже сжатые, пустые, высветленные коричнево-желто-матовым светом осеннего солнца. В коридоре был еще один мужчина. У него было что-то не так со спиной. Он тоже смотрел в окно, курил сигарету и был где-то очень далеко мыслями. Когда я встал у окна, он повернулся как в полудреме, улыбнулся и кивнул дружелюбно. Я прошел до конца коридора мимо всех купе, дошел до Титана с водой, развернулся и пошел назад, уставившись в пол. Прошел мимо мужчины с сигаретой и дальше в другую сторону до конца, где нашлось пустое купе. Я вошел в него, сел у окна по ходу поезда и стал смотреть на реку, накатывавшую на меня и исчезавшую за спиной. И, похоже, я плакал, уткнувшись лицом в стекло. Я закрыл глаза и уснул мертвым сном и спал, пока кондуктор не распахнул с грохотом дверь и не сказал «Карлстад!». Мы стояли на перроне плечо к плечу. Поезд на путях у нас за спиной тоже тихо замер, изготовившись чухать дальше в Стокгольм. Сипло свистел вентилятор, и ветер гудел в проводах, протянутых между столбами вдоль перрона. И мужик грубо орал на жену «Шевелись, дура!». А она так и стояла на перроне с россыпью своих кошелок. Мама с обрюзгшим от сна лицом потерянно озиралась по сторонам. Она не бывала раньше за границей. Это я побывал, но только в лесу. Карлстад оказался не такой, как Осло. И говорили здесь иначе. Это сразу резало ухо. Не только слова были чужими, но и музыка речи. Город отсюда, с вокзала, казался лучше спланированным, чем Осло, и менее обветшалым. Мы только не знали, куда нам идти. Мы приехали налегке с одной сумкой, поскольку не собирались тут ни ночевать, ни по окрестностям путешествовать. Мы рассчитывали сходить в банк. Он назывался «Вермландсбанк» и располагался где-то в центре этого города. Ну и поесть потом, наверное. Мы думали, что сможем себе это позволить. Раз в жизни сходить в кафе, до того забрав из банка отцовы деньги. Но я знал, что на всякий случай мама наделала нам с собой бутербродов. Мы вошли в здание вокзала, прошли его насквозь по высланному плиткой полу, вышли с другой стороны и пошли по железнодорожной улице вдоль путей. Поднялись в центр Карлстада и стали смотреть на вывески на домах в поисках банка, названного в письме, которое лежало в сумке. Но что-то нужной вывески не было, и мы по очереди спрашивали друг дружку «Не видишь?» и отвечали тоже по очереди «Нет». Сумку нес под мышкой я. Мы шли, пока не кончилась улица, уткнувшись в реку Клара-Эльф, несшую свои воды с севера, где могучие леса, а здесь у города разрезанную вдоль косой земли. Мы стояли на косе, а река протекала через Карлстад,